Киднеппинг. Ольга неслась в детский сад на всех парусах. Воспитатели страшно не любят, когда детей забирают в 7 часов, точно в конце рабочего дня. После 7 приходят те, кого нужно лишить родительских прав. Мамы, папы и бабушки, по-настоящему любящие своих чад, являются максимум в 5. Если воспитатели смотрят на тебя косо, то и к ребенку благоволить не станут. В раздевалку средней группы Ольга вбежала в 7:10. Так и есть. Притулилась одинокая фигурка на скамеечке. Даже куртка зимняя надета и ботиночки. Осталось шапку натянуть и шарф повязать. Но ребенок чужой. «Извините, ради бога», — повинилась запыхавшаяся Ольга перед новой молоденькой воспитательницей. «На работе задержали». «Ладно», — простила девушка, — «забирайте». И махнула рукой в сторону одинокой фигурки. «Это не мой сын», — спокойно улыбнулась Ольга. «А где Петя?» «Как это не ваш?» — поменялась в лице воспитательница. «У меня только один остался». Ольга, медик, врач-стоматолог, точно по науке знала, что такого органа, как поджилки, в человеческом теле нет. Но тут они возникли, даже стало понятно, где находятся. Каждой клетке. Поджилки тряслись и вибрировали. «Сын! Пропал сын!» «Отдайте!» — бормотала она тихо, а оказалось, кричит в голос. «Отдайте моего сына! Куда вы его?» Воспитательница перепугалась не меньше, стала оправдываться. «Я на практике родителей и детей в лицо всех не знаю, а мне еще из 2 групп, младшей и средней, оставшихся детей привели». «Мой сын! Где мой сын? Может, он спрятался?» — пришла спасительная идея. «Нет», — воспитательница покачала головой. «Я по списку отдавала и считала. Может, ваш муж или бабушка забрали?» Теперь Ольга затрясла головой. Она 2 часа назад разговаривала с мамой и с мужем, они в садик не собирались. «Как ваша фамилия?» — спросила воспитательница. «Петя Сорокин», — ответила Ольга. «А тебя как зовут?» Воспитательница повернулась к малышу. «Петя Сорокин». «Вот видите?» Гордо заявила практикантка. «Что видите?» Завопила Ольга. Голос прорезался. «Это не мой ребенок. Просто однофамилец и тезка. Девушка, что вы натворили? Это же не на вокзале чемоданы спутать». «Мне жарко, хочу кушать и писать», подал голос малыш. «Подожди!» Хором огрызнулись тетеньки. «Мальчик!» — на всякий случай уточнила воспитательница. «Это не твоя мама?» «Не моя. Моя мама в 100 раз красившая». «Кому вы отдали моего Петю?» — сыпала вопросами Ольга. «Как выглядел тот человек? Что сказал? Кем назвался?» «Разве всех упомнишь? Я сегодня первый день...» «Звоните в милицию», — потребовала Ольга. Девушке идея отчаянно не понравилась. «Подождите с милицией, давайте по списку проверим». Принесла толстый гроссбух, полистала. Чужой Петя еще раз напомнил, что ему нужно в туалет. Его не услышали. «Точно!» — воскликнула девушка. «2 Пети Сорокина в младшей и в средней группе. Один живет на Садовой, другой на проспекте энтузиастов». «Мы на энтузиастов. На Садовой телефон есть? Звоните». Воспитательница-практикантка набрала номер и вежливо затянула. «Добрый вечер! Извините за беспокойство! Это звонят из детского сада!» Ольга выхватила трубку. «Вы ребенка из детского сада забирали?» «Совершенно верно», — ответил мужской голос. «Своего сына? Точно своего?» «Строго говоря...» На том конце никакого волнения. «Это сын моих друзей, и я обеспечиваю за ним присмотр, пока родители в театре». «Быстро подойдите к ребенку», — приказала Ольга. «Посмотрите, волосы темные ежиком, под правым, нет, под левым глазом синяк, вчера с горки упал, одет в клетчатую синюю рубашку, на носу веснушки. Скорее, шевелитесь!» Через некоторое время он вновь взял трубку. «Приметы совпадают, рубашка, веснушки, синяк, все на месте». Ольга издала дикий вопль облегчения и счастья. «Мой мальчик нашелся!» «Что там происходит?» — спросил мужчина. «Ждите», — велела она, не удосужившись объясниться. «Сейчас приеду, обменяем детей». Бросила трубку, схватила Петю Сорокина номер 2 и помчалась на улицу. В такси Петя на ушко сказал: «А я в штанишке описался, потому что много просился, а вы кричали и кричали». «Ничего, беру вину на себя», — успокоила мальчика Ольга. Только выйдя из такси, Ольга сообразила, что у нее нет адреса и телефон забыла записать. Но Петя не подвел, проложил точный маршрут до родной двери. На звонок открыл мужчина. С негаданной силой Ольга отбросила его в сторону и рванула в квартиру. Петя, живой, здоровый и невредимый, сидел за компьютером и играл в какую-то игру. Ольга сначала его безумно целовала, потом принялась ругать. «Как ты мог уйти с посторонним человеком? Почему не сказал, что это чужой дом?» «Потому что тут компьютер, мне нравится». «А мне не нравится, потому что мне мокро», — заявил другой Петя. «Да, конфуз», — улыбнулась Ольга мужчине, который ошарашенно уставился на них. «Сейчас мы все исправим. Где чистая одежда?» Она быстро привела в порядок Петю номер 2, кратко поведала о случившемся и стала прощаться. Мужчина, 1,80 м, косая сажень в плечах, стильная борода, интеллигент и громила в одной упаковке, после ее объяснений настороженное выражение лица не сменил. Правда, на замечание «я, наверное, посидела за этот страшный час» отвесил комплимент про «прекрасно выглядите». А потом понес несусветное. «Вы извините, но отпустить я вас не могу». «То есть как это не можете?» «Здесь наблюдаются 2 Пети Сорокиных. Какой именно принадлежит моим друзьям, я идентифицировать не могу. Для меня они все на одно лицо. В государственном учреждении выдали одного, а сейчас вы подсовываете другого. Не обессудьте, вам придется подождать прихода хозяев. Дети, это не шутка, как вы сами только что сказали». «Какая глупость!» — возмутилась Ольга. «Петя! Петя Сорокин, ведь я не твоя мама!» «Моя!» — громко ответил ее Петя. В «не моя» второго Пети «не» прозвучало невнятно, а «моя» очень четко. «И компьютер мой!» — Петя-хозяин принялся сталкивать незваного гостя со стула. «Но какой-то из мальчиков должен принадлежать моим друзьям», — задумчиво почесал затылок мужчина. «Да все очень просто», — Ольга начала злиться. «У меня один сын. Один, понимаете?» — она подняла указательный палец. «У ваших друзей тоже один», — показала палец на другой руке. «Они перепутались. Этот мой, а этот чужой», — она указала пальцами на детей, но нечаянно их перепутала. «Ой, наоборот». Скрестила руки и теперь тыкала пальцами правильно. «Вот видите», — попенял бородач. «Вы сами не уверены, а я тем более. Нет, уж лучше дождемся родителей и поделим детей по справедливости. Решено. Вы отсюда не уйдете. Убедительно прошу не вынуждать меня применить грубую физическую силу». «Какую грубую силу? Хулиганство! Я сейчас мужу позвоню». Но на ее лице тут же отразились сомнения и досада. «Мужа нет», — подсказал захватчик. Муж у Ольги был, но в этой ситуации он бы обязательно спросил: «Я там нужен? Без меня не обойтись?» Ее муж, как говорила бабушка, любит на всем готовеньком. «Не трогайте его, не просите ни о чем. Другие женщины могут сами гвоздь забить, а ты не можешь?» Зарплату отдает, не пьет, значит, исполняет свой мужской долг с перевыполнением плана. Любимая фраза «без меня не обойтись». День ото дня Ольга убеждалась в печальной истине. Без него можно обойтись. Она предложила оставить свой адрес, номер телефона, каждый час выходить на связь, провести следственные эксперименты с мальчиками, то есть обойти квартиру и точно убедиться, какой из Сорокиных здесь живет. Но бородатый захватчик был неумолим. Не драться же с ним. Он одним щелчком Ольгу в нокаут отправит. Причем мужчина не выказывал нервозности, напротив, веселился. Если бы Ольга не была так взвинчена, она бы заподозрила, что в заложниках ему хочется оставить не мальчиков, а ее, Ольгу. «В плену у вас будут самые комфортабельные условия», — пообещал интеллигентный громила. «Хотите вина?» Ольга не успела ответить, где она видела его угощение. «Хочу есть и кушать», — заявил Петя чужой. «А я давней тебя хочу», — подхватил ее Петя. «Не дадим молодому поколению умереть голодной смертью», — обрадовался похититель. «Как вас зовут? Я Михаил». «А я Фёкла», — вдруг выпалила Ольга. «Где кухня? Дети, мойте руки». От ужина, вина, чая, кофе Ольга отказалась. Накормила мальчиков, села на диван в большой комнате, выразительно и зло скрестив руки на груди. Два Пети больше не ссорились, прилипли к компьютеру и с азартом колотили по клавишам. Михаил не оставлял попыток разговорить Фёклу. Задавал вопросы по ходу фильма в телевизоре о внешней и внутренней политике, о погоде, об искусстве, о кулинарии, о домашних животных. Ольга сидела скалой, суровой и безмолвной. «У меня серьезные опасения», — неожиданно заявил Михаил, — «по поводу вашего здоровья». Ольга губ не разомкнула, но повернулась к нему и удивленно посмотрела. «Дело в том», — пояснил Михаил, — «что глубоководные рыбы, поднятые на поверхность, из-за разницы давления начинают раздуваться и лопаются. Говорю как специалист, я ихтиолог по профессии, а вы все дуетесь и дуетесь». «Заметно», — процедила Ольга, — «что большую часть жизни вы провели под водой». «Точно», — обрадовался Михаил. «С рыбами я легко нахожу общий язык, даже с морскими гадами. Но вы, Фёкла», — он выразительно вытер лоб, — «меня до испарины довели». «Сами виноваты». «Признаю, каюсь». «Отпустите». Михаил изобразил глубочайшее сожаление, развел руками, вскочил со словами: «Подождите, мне требуется совет». И ушел к детям. Через несколько минут вернулся, оглядел комнату, отодвинул торшер и стал лицом к стене. Ольга ждала, рассматривая его широкую спину. Он не двигался. «Что вы делаете?» — не выдержала она. «Стою в углу. Оба Пети едины во мнении, что если долго стоять в углу, то мама простит. Один из Петь точно ваш, значит, его рекомендации можно доверять». «Ладно», — рассмеялась Ольга. «Выходите из угла, садитесь. Скажите, почему наши рыбки в аквариуме регулярно всплывают кверху пузом? Получается какое-то плавучее кладбище. Я покупаю ребенку рыбок, а они гибнут». Петя уже с удивлением смотрит на живых рыбок и спрашивает, когда они сдохнут. Он думает, что рыбки живут 2-3 дня. «Какие у вас виды и как вы содержите аквариум?» Когда пришли хозяева, Ольга и Михаил уже от рыбок перешли к проблеме, как научить попугайчика разговаривать. Оба Пети спали, один в своей кроватке, другой, Ольгин сын, прикорнул на диване. Родители второго Пети, узнав, что произошло, пока они по театрам ходили, разволновались. Мама Пети бросилась проверять наличие сына, крутила его спящего и осматривала. «Я бы сошла с ума на вашем месте», — заверила она Ольгу. «Ты что ж, Мишка», — возмутился отец, — «не помнишь, как наш наследник выглядит? У него ведь внешность Сократа в детстве». «О!» — воскликнул виновник путаницы. «Философов спутал. Думал Гегель, а он Сократ». Миша проводил Ольгу, нес спящего Петю на руках до такси, в машине не отдал, мол, вы, Фёкла, можете его разбудить. Только у порога квартиры переложил на Ольгины руки. Она мужу не позвонила, не предупредила, что задержится. Думала, пусть поволнуется. Как же, спокойно спал. На следующий день выходят Ольга с Петей из садика, стоит Михаил, без всяких уловок просто говорит: «Привет, я вас провожу». Так и повелось. Почти каждый день встречал и провожал до дома. Более ничего, свиданий не назначал, цветов не дарил, поцелуев украдкой не срывал. Веселил их так, что они на землю от хохота падали. Еще с горок детских катались, в снежки играли, дурачились словом. Петя к нему привязался. И Петя же на маму настучал. Однажды вечером спрашивает: «Как называется болезнь, когда в горле не глотается? У меня была». «Ангина», — ответила Ольга. «Может, у дяди Миши ангина, поэтому он вчера не пришел». «Кто такой дядя Миша?» — оторвался муж от газеты. «Он нас каждый день от садика ведет», — донес сын. Хороший и веселый. Мама больше меня смеется. Дядя Миша ее Феклой называет. Говорит, Олик много, а Фекла редкость. Фекла свекла. Я сам придумал. А меня дядя Миша пиратом называет, а еще флимбрум флибустьером». Петя страшно загордился, что выговорил трудное слово. Муж вскинул брови и выразительно посмотрел на Ольгу. Она покраснела, нервно усмехнулась и, собрав мужество, прямо посмотрела мужу в глаза. «Это тот самый случай, когда ты должен спросить, без меня не обойтись?» «Отвечаю, обойтись». 2005 год.